Иерусалим этого периода, с 1924 по 1927 год, научная археологическая разведка совершала экскавации холма, называемого Обхела, в черте города Иерусалима. На этом месте находилась плантация, выращивающая калифеоры. Под слоями хорошей плодородной земли находился древний иевусейский город Салим или Иерусалим, в котором в свое время царствовал царь Мелхиседек, священник Бога Всевышнего. Город этот лежал на гребне горы, где встречались потоки Кедрона и Торопиана. Трудно представить, какой был город Иерусалим в то время. Его можно лишь представить по сведениям древних записей и документов, найденных в Вавилоне, Египте, Халдее и музеях мира, а также из археологических изысканий и научных отчетов. На склоне возвышенности, спускающейся к долине Кедрона, находился так называемый девственный источник или фонтан, из которого жители деревни Сильван или Силоам черпали для себя воду. Источник снабжался хорошей ключевой водой, который систематически три раза в день изливал свои воды через природный сифон, находившийся в скале, через которую проходила вода. Водой этого источника пользовались жители древнего Иерусалима времен Мелхиседека и раньше. 13 столетий спустя после смерти Авраама иудейский царь Иезекия прорубил туннель в скале, чтобы через него снабжать Силоамский пруд в Иерусалиме и таким родом снабжать Иерусалим хорошей водой в черте городских стен. Из этого же источника по специально проведенным каналам вода подводилась к месту слияния двух потоков, чтобы употреблять воду для ирригации так называемых царских садов. По всей вероятности, в этой прекрасной долине и состоялась встреча Авраама с Мелхиседеком на фоне виднеющейся на горе города Иерусалима. Мелхиседек, встречая возвращающегося после победы Авраама, вынес хлеб и вино. Он был царем и священником Бога Всевышнего. Бытие 14:18. Употребляемое здесь слово древнееврейское «эль-элион». Оно весьма древнее в употреблении. На нем хананеи называли «наивысшее божество». Это же определение у греков называлось на их языке «гипситос», из которого и взято русское слово «всевышний». Согласно семитическим обычаям того времени, их богослужения совершались на верхах гор. Мы можем о этом убедиться из беседы Христа с самаранской женщиной, цитирую. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и на горе сей, и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу». Иоанна 4:21. Как видим, и самарийские, и иерусалимские храмы были построены на горе. Личность Мелхиседека как прототип Иисуса Христа во свете Священного Писания. В прошлой беседе я цитировал из послания к евреям из 7 главы, где говорится, что Мелхиседек был без отца, без матери, без родословия. Для нас трудно понять настоящее значение этого выражения, потому что это очень старый оборот речи. Но он употребляется и имеет свое значение. Форма такого выражения существует в древних записях. у руках Гина цара Лагиша, царствовавшего 2450 лет до Рождества Христова. В записях этих Уруккаган славится за его экономические реформы, где он говорит дальше сам о себе, что он не имел ни отца, ни матери, но его бог Нингирсу избрал его быть царом. Перевести эти выражения на современный язык, это означало бы, что ни его отец, ни его мать не находились в царственной генеалогии, имеющейся право на престол. Поэтому он, как их сын, тоже не имел никакого права на престол. Но он был просто узурпатором. И его слова означают, что помимо того, что он по родословной записи не имел никакого права на престол, но его Бог сделал его царом. Святой апостол Павел добавляет, что не только ничего не известно о родословной Мелхиседека, то есть о его отце, о его матери, но ничего также не известно о его рождении и смерти, когда он умер. Из такого выражения мы видим, что имя Мелхиседека употребляется как прототип, применяя его образ к Иисусу Христу. О Мелхиседеке уже говорилось в пророчествах. В Псалме 109 в стихе 1 говорится: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Что это за второй Господь, который имеет право сидеть на престоле по правой стороне Бога? Поэтому Иисус спрашивал у фарисеев и книжников, о каких это двух Господах говорит царь Давид. Но на этот вопрос у них не нашлось ответа. И они посчитали, что для них лучше промолчать об этом. Они хорошо знали, что это пророчество относится к Мессии. В этом же самом пророчестве говорится: «Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Псалом 109, 4 стих. Такое положение я хочу пояснить некоторыми примерами. В пророчествах о Мессии, то есть Христе, не упоминается, что он будет священником по чину левиином. Иисус Христос не был из колена левиина, а из колена Иудина. Еще за много лет до учреждения левитского священства, священники которого часто сменялись по причине их смерти, они умирали. Мессия же должен быть вечным первосвященником, ибо о таком и говорили пророки. Ему не нужно было подчиняться таким установлениям, которые касались только людей и для людей, потому что для его священства Бог предназначил иной образец. Прототип этого образца был Мелхиседек. В книге Ездры говорится о возвращении евреев из вавилонского плена. Необходимо было сделать регистрацию или перепись всех прибывших из плена иудеев. Об этом читаем. Из сыновей священнических, многоточие, они искали своей записи родословной, и не нашлось ее. Потому и исключены из священства. Ездры 6.62. Другими словами, они тоже были без отца, без матери, то есть их не нашлось по семейных списках, и по этой причине они были исключены из священства. Авраам тоже был священником и выполнял священнические функции по чину Аарона. Авраам имел такое право священнослужения по чину Аарона, так само, как и по чину левиину. Как видим из наведенной метафоры автора послания к евреям, говорится о Мелхиседеке как прототипе Христа. В разрезе этой аналогии Авраам принял благословение как младший от старшего, потому что старший благословляет младшего, и отдал ему десятину. Право на десятину признавалось только за левитами, числа 18:21. Это значит, что священство по колену левийному в особе своего родоначальника Ааронова и левитского священства отдало превосходство священническому чину Мелхиседека, отдавая ему десятину. Этот тип вечного священства по чину Мелхиседека и был предусмотрен Богом, говорившего об этом через пророку, как о первосвященнике вечном и царе мира, в своем Сыне Иисусе Христе. А типом такого священства был Мелхиседек.